Смерть. Холодно бродить по свету, холоднее лежать в гробу. Помни это, не кляни свою судьбу. Ты еще читаешь Блока, ты еще глядишь в окно, ты еще не знаешь срока. Все неясно, все жестоко, все навек обречено. И, конечно, жизнь прекрасна, и, конечно, смерть страшна, отвратительна, ужасна, но всему одна цена. О смерти можно не думать вообще, просто жить, ее не замечая, чтобы не омрачался этой тягостной думой праздник жизни. А если она где-то появится рядом, не смотреть на нее, как будто ее и вовсе нет. Ведь именно так сейчас относятся к смерти в европейских странах, где соболезновать родственникам усопшего уже считается неприличным. Умер человек. Надо поскорее забыть его и не бередить душу воспоминаниями. И ждать. Ждать своей очереди, с лицом повернутым назад. Ждать трусливо и малодушно, как ленивый ученик надеется, не отменят ли ненавистный экзамен. Но чем же так пугает смерть? Своей неизбежностью? Непреклонностью? Или неизвестностью того, а будет ли что там, за чертой жизни? Нет, все эти вопросы лишь слегка задевают душу. В наше расплывчатое время смерть ужасает своей категоричностью. Око смерти глядит просто и строго. И не все в жизни выдерживают ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти. Победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. И не то, чтобы мы сами это производили, нет. Это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судья. В мир Божий смерть вошла следом за злой волей, как плод преступления. Смерть стала вынужденной мерой пресечения греха и завершением испытаний человеческой души на ее пригодность к жизни вечной. Поэтому смерть для человечества — лишь горькое лекарство от эпидемии греха. Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа сделалась бы бессмертной, и меня охватывает подлинный ужас. Какая жалкая картина! Самодовольная ограниченность, несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению. Бесконечный огрех, вечный недотепа, что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать всегда. Или несмываемое пятно земли и неба. Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы и думаю, а ведь я буду становиться все старше и все немощнее. Все беспомощнее, страшнее и тупее, и так без конца. Какая претензия И какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна, к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти. Как хорошо, что она придет и поставит свою грань, прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть исправлена, а смерть придет как избавительница и исцелительница, даст мне прощение и отпуск, откроет мне новые, лучшие возможности, а я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? — восклицает апостол Павел. Воскресение Христово стало началом новой эпохи человечества, когда тирания смерти побеждена, а всем верующим во Христа даровано причастие жизни вечной. Смерть, не тщеславься! Се людская ложь, что, мол, твоя неодолима сила. Ты не убила тех, кого убила, да и меня, бедняжка, не убьешь. Как сон ночной, а он твой образ все ж. Нам радости приносит в изобилии. Так лучшие из живших рады были, что ты успокоение им несешь. О ты, рабыня рока и разбоя, в твоих руках война, недуг и яд, но и Айчар, и Мака крепко спят. Так отчего ж ты так горда собой? Всех нас от сна пробудят навсегда, и ты, о смерть, сама умрешь тогда.